Послесловие автора. Большое спасибо, что прочли мою первую книгу в этом году, второй том абсолютного изолятора. Не успел я оглянуться, уже 2015-й. Моя первая книга вышла в свет в феврале 2009-го, и с тех пор прошло ровно 6 лет. Но по ощущениям пролетели они в мгновение ока. Такими темпами я скоро и сам окажусь в 2019 году, в котором происходят события изолятора. Очень надеюсь, что налог на добавочную стоимость к тому времени не поднимется до 12%. Далее затрону содержание тома, так что берегитесь спойлеров. С тома Возжигателя, по сути, и начинается основной сюжет. Мы увидели, как Минору Кун вступает в спецпод, познакомились с другими его членами и даже мельком взглянули на противодействующую организацию Руби Аев, а вначале заместитель спецпода, профессор, немного поведала нам о том, как силы Сёрт Аев взаимодействуют с предметами на атомном уровне. В прошлом году я наведался в КЕК, организация по изучению физики высоких энергий, в городе Цукуба. И знаете, чем больше изучаешь мир молекул, атомов и элементарных частиц, тем меньше его понимаешь. Вот обложка книги, которую вы сейчас держите, на ощупь гладкая, а если смотреть на атомарном уровне, то это жесткий слой углерода, водорода и металлов. А если смотреть еще глубже, то там уже протоны, нейтроны и электроны. И ты даже не можешь определить, где они находятся в конкретный момент времени. Как это вообще работает? В настоящее время КЕК возглавляет разработку плана постройки международного линейного коллайдера. 30-километровый тоннель, сталкивающий электроны и позитроны. Это будет крупнейший в мире ускоритель частиц. Сёрт Аи могут наблюдать, щупать и управлять миром элементарных частиц как им угодно. А нам приходится строить такие громадные конструкции, чтобы хотя бы понаблюдать. Если бы злодей этого тома Игнайтер Сан, вместо того, чтобы строить планы по взрыву Токио, основал компанию по производству водорода из воды, то мог бы здорово разбогатеть. Что-то я отклонился от темы. Как бы то ни было, я надеюсь, что смогу и дальше писать абсолютный изолятор в духе научного боевика. Ваш автор — немного абсолютный гуманитарий. И мне кажется, что при написании научных подробностей я допустил несколько ошибок. Так что буду благодарен, если вы по секрету поправите меня в Твиттере. В заключение я хотел бы поблагодарить моего иллюстратора Шимеджи Сана, который смог вложить столько шарма во всех дебютировавших в этом томе персонажей, и редактора Мики Сана, который ломал голову, не покладая рук, чтобы этот шарм подчеркнуть. Без вас этот том был бы далеко не таким красочным. А также вас, читатели. Надеюсь на вашу поддержку и в новом году. Январь 2015-го. Рокки Кавахара. Читал Адреналин.